Глава 56. Вместе с герцогом де Мариньи приехал король. И слава богу, что герцог прислал мои платья заранее, а то, как бы я выглядела в своих нарядах экономки. Короли, они одни не ездят. Вместе с королем приехала его свита и, конечно же, охрана. Бедняга Морис в ужасе смотрел на бесконечную вереницу повозок, въезжающих в замковый двор. «Хорошо, что есть магия», — подумала я. «Хотя бедняги-маги точно сегодня слягут, пока все комнаты подготовят. Наверное, придется им помочь, хотя они, конечно, этого не заслужили. На них-то артефакт не действовал. Мы встречали короля, его свиту и герцога все вместе. Я вместе с дочкой, оба мага, барон Густав де Вальмон, постриженный, гладко выбритый, отмытый и одетый в подогнанную магией одежду. За ту неделю, которая прошла с момента вызволения, Густав еще не успел отъесться, хотя Дидье очень старался. Конечно же, с ним был граф, так и не сбривший бороду и одетый во все черное. Не было только графини де Лузиньян, которая так и оставалась запертой в своих покоях. Густав де Вальмон оказался очень симпатичным молодым человеком. Он пока еще находился в состоянии постоянного счастья, даже при условии, что не мог покидать замок, где мы с Морисом разложили плитку, которая теперь имелась в достаточном количестве, благодаря тому, что граф все-таки отдал мне на растерзание одну из своих мастерских и разрешил пригласить в замок Рони. Вместе с Рони мы быстро, всего за 3 дня, подобрали составы, а при помощи мастеров, которые, кстати, оказались весьма толковыми, перестроили печь, и теперь она выдавала высокие температуры. Я подзарядила накопители, и дело пошло. А то бы сидеть несчастному де Вальмону в одной комнате. Я впервые видела короля. Ну что сказать, красавчик, молодой, обаятельный, но глаза холодные. Сразу видно, что человек умеет принимать непростые решения. Генрих V, как я поняла, до недавнего времени и не рассчитывал, что станет королем. Но так сложились обстоятельства. Король поприветствовал меня как графиню де Санж. К дочери обратился по имени, но очень пристально взглянул сначала на меня, потом на нее. Теперь, когда мы с ней стояли вместе и были одеты в платье одной цветовой гаммы, еще больше бросалось в глаза наше сходство. Сама дочь как-то быстро приняла тот факт, что я ее мама, и не стала выспрашивать, почему я так долго не приходила. Только спросила, не обижаюсь ли я, что она нашла себе папу. Графа Эми любила беззаветной детской любовью, и я пока не знала, что с этим делать. Король был настроен очень благожелательно. Отпустил шуточку по поводу бороды и мрачности наряда графа. Сделал комплимент мне и дочери. Поздоровался с де Вальмоном, внимательно глядя на него во время ответов. Мне стало интересно, что ему сказал герцог де Мариньи, но король как будто нарочно не дал нам с герцогом сверить показания. Подхватил меня под ручку и попросил у остальных мужчин возможности прогуляться со мной по прекрасному замку. Я только спросила, могу ли я пойти с ребенком. «Не вижу ничего страшного в том, что юная графиня пойдет с нами», — улыбнулся король. Мне так и осталось непонятно, как он определяет фамилии юной графини, готов ли он рассмотреть мое прошение. Только мы отошли от остальных, король заговорил. «Графиня, ваше изобретение великолепно. Мы с герцогом освободили еще 6 мадиров, которые были в королевском замке. Просто там есть где спрятаться. Но когда мы по схеме разложили плитку, то потом нашли их, когда они обратились. Наверное, в замке тоже были неловкие ситуации, предположила я, вспомнив, как сама пострадала, когда несчастного де Вальмона обнаружили голым в моей комнате. Не без этого, по-доброму усмехнулся король. Потом мы проговорили, что эта мера, к сожалению, ограничена тем, что мадиры зависят от наличия плитки, уложенной в землю, и о том, что те, кто постоянно находится рядом с плиткой, получают возможность усилить магию. Король рассказал мне то, что я пока не знала. Оказалось, что у одного из братьев Ринальди появилась капелька магии. Конечно, для аристократа это ничто, но он так обрадовался, и даже брат ему немного завидует. Но беда с магией в мире так и не решена. Магия продолжает стремительно исчезать. Король рассказал, что и история женитьбы аристократов, потерявших магию, на аристократках с магией должна была стать одним из способов вернуть магию, но пока все усилия ничего толком не принесли. Только раздражение некоторых аристократов, что им не дадут спокойно дожить, ведь если у тебя магии нет, то и живешь ты меньше, как человек без магии. И я в ответ озвучила, что знаю, как решить проблему, но без подробностей. Я сказала: «Кажется, я знаю, как можно решить проблему мира с магией», сообщила я королю после того, как он рассказал мне все, что знает. «Но мне нужно время, чтобы произвести расчеты. И, Ваше Величество, — решилась я, — вы подпишете документ, удостоверяющий, что Эмма моя дочь». Король внимательно посмотрел, держа паузу, которая заставляла меня нервничать, и вдруг Эмма проговорила: «Я хочу быть с мамой и с папой». Король рассмеялся. «Вот видите, мне решать ничего не пришлось. Юная графиня сама предложила решение». Потом лицо его стало серьезным. «Графиня, с вашим талантом вы могли бы выбрать любого мужа, но я вам рекомендую присмотреться к графу. Я был бы счастлив сам поженить вас». У меня все перевернулось внутри. Не то чтобы в последние дни я об этом не думала, но вот так вот прямо услышать от короля и от дочери, что надо делать так, почему-то вызвало во мне сопротивление. И нет, граф не был мне неприятен, даже наоборот. Когда закончилось действие артефакта, влиявшее на графа, мне понравилось, как он говорит или ведет себя с людьми, мне даже нравилось, как он пахнет. Но вот так вот, давай поженимся, а любовь, а признание, а романтика, в конце концов. У меня здесь второй шанс, а я снова с плиткой и без романтики. Не, так не пойдет. И я ответила королю: «Ваше Величество, если вы определите статус моей дочери, то я согласна подумать о вашем предложении. Но навязываться графу не стану, да и он сам должен приложить усилия, чтобы мое решение стало положительным». Больше ничего в присутствии дочери я говорить не стала, потому что и так уже ее глазенки стали расстроены. Король некоторое время молчал, и я уже начала переживать, что сейчас как в нем сыграют гены его безумного папаши. Но в конце концов он проговорил: «Хорошо, вы правы, это будет достойно». Граф Рено де Мартен. Она ушла с королем, ведя под руку нашу дочь. Да, я не мог назвать девочку иначе. Я полюбил ребенка, как родную дочь, и ничто не может теперь это изменить. Но я не смог не признать, что Эмма не только моя дочь. Когда она заболела, я понял, как много значит в нашем мире кровное родство. Ни за какие деньги мира я не смог бы ее спасти. И тогда я в отчаянной надежде узнать хоть что-то о ее матери снова поехал в Бурж. И узнал. Узнал, что все это время ее мать находилась рядом со своим ребенком, которого я так бессовестно присвоил. Мари Фонтен прозвучала словно гром среди ясного неба. Девушка терпела мой ужасный характер в придачу к моему ужасному виду ради того, чтобы быть рядом с дочерью, а я ревнивый дурак. Приезжая мимо Шантильи, я остановился в трактире, где услышал невероятную историю про то, как герцог де Мариньи со своим магом Мари Фонтен излечил Мадира, и он вернулся к своей семье. Значит, она говорила правду. Да я и сам знал, что правду, просто какая-то пелена ярости затмила мне мозг. Я понял, что уже считал эту женщину своей, а она все время умудрялась привлекать внимание других мужчин. От себя уже не стал скрывать, я полюбил, хотя считал, что вместо сердца у меня камень. Но первый удар по этому камню нанесла Эмма, и он покрылся трещинами, а потом Мари. Даже к Саре я не чувствовал такой пронзительной нежности. Причем Сара была совсем другая, легкая, принимающая, нуждающаяся в защите. тогда как Мари сильна настолько, что другие повинуются, только она пошевельнет тонким пальчиком, и в то же время нежная. Как она доверчиво прижималась ко мне, мне даже показалось, что она вдыхала, уткнувшись лицом мне в грудь. И тогда я физически ощутил, как осыпается каменная крошка и оживает сердце, наполняясь нежностью и любовью. А потом этот голый барон в ее комнате. Какой же я дурак! А когда вернулся в замок и увидел ее, и здоровую Эму, так мне хотелось обнять и расцеловать обеих, наверное, так же сильно, как свернуть шею графине де Лузиньян. Но хорошо, что сдержался. Захари сообщил мне, что Мария вовсе не простая девица, а наследница де Санж. И тогда я понял, что теперь все, конец. Единственной женщины, которая могла бы полюбить меня и которую, от себя-то не скроешь, я полюбил, стала для меня недоступна. Несчастный, уродливый инвалид, разве же ей пара? Такая красивая, молодая, полная магии, она найдет себе такого же. Мой удел — дожить, сколько осталось, и не дать окончательно разграбить графство».